47. Собиралась гроза. Узкую дорогу, которая круто сворачивала в сторону крематория, размыло от дождя, что заставляло автомобили двигаться еще медленнее. Три автомобиля. Джейн Фицрой ждала, спрятавшись под навесом от косого дождя, бьющего по газону. Катафалк. Еще одна похоронная машина за ним — и темное зеленое «Пежо» Кэт Дирбон. За ними, далеко позади, в воротах возник маленький побитый фургон. Катафалк медленно подъехал к ней, хрустя гравием, остановился рядом. На гробе из светлого дерева лежал маленький белый букет, венок с золотыми и красными лентами, а за ними — огромная композиция из лилий и темно-зеленого плюща, затмевающая все остальное своей экстравагантностью. Джейн посмотрела на карточку, пока гроб выкатывали из машины. «Дорогая Карен, мы любим и благодарим тебя за все потрясающие вещи, что ты для нас создала, и за твою теплую и преданную дружбу. Ты покинула нас слишком рано. Какс и Лючия». Из машины, ехавшей за катафалком, вышла пожилая пара. Потом Кэт. А потом из фургона появился молодой парень, которому явно было некомфортно в костюме. Джейн не двинулась с места. Присутствие огромной толпы на похоронах не всегда означало, что это толпа любящих друзей. Далеко не всегда. Но эта группа людей выглядела удручающе немногочисленной. Карен оставила указания для своих похорон. Три музыкальные композиции. Гимн, отрывок из записок садовода Кристофера Ллойда. «Если ты будешь вести службу, Джейн, я уверена, что ты сможешь выбрать правильные молитвы». Она надеялась, что ей это удалось. Она развернулась и вошла внутрь под первые ноты кантаты «Иисус — радость алчущего». Как только она это сделала, она услышала за своей спиной звук машины, быстро приближающейся к церкви. Она понадеялась, что это бывший муж Карен пересмотрел свое решение не присутствовать здесь в этот день, но прошла дальше, в маленькую невыразительную часовню, не оборачиваясь. Она прочла открывающую молитву, но когда встала Кэт, чтобы прочитать отрывок из «Хорошо настроенного сада», выбранный Карен, Джейн подняла глаза и прямо перед собой увидела Саймона Саррейлера. Он пристально смотрел на нее. Она быстро отвела взгляд, глядя на Кэт, на цветы у гроба, на пол. Она скользнула на сиденье во втором ряду. Кэт читала хорошо, не торопясь и прочувствованно. Джейн не отрывала от нее взгляда, когда она заканчивала, остро, с яростным отчаянием, понимая, что ее лицо залила краска. Но она совладала со своим голосом, и он остался твердым. Карен хотела, чтобы прозвучал гимн «Мой пастырь, владыка любви». Не очень просто петь, когда звучит так мало голосов, так что мы выбрали запись конгрегационной версии, к которой можно присоединиться. Надеюсь, это будет не слишком похоже на караоке. Как ни странно, похоже не было. Голоса на записи начали петь, а реальные голоса присутствующих зазвучали чисто и перекрыли их. Это было компромиссом. Но, по мнению Джейн, лучше, чем слабое, нитевидное исполнение, которое смутило бы всех. Дождь стучал по крыше церкви, и гимн заканчивался. Ей не удавалось сосредоточиться, и от этого было стыдно. Злило то, что ее так волновало появление Саймона. Она хотела, чтобы он вообще не приходил. Ей нужно было вспоминать Карен. Что бы она сказала? В голове у Джейн возникла картинка. Карен с увлеченным выражением лица. Да, ей бы показалось все это увлекательным. Она бы смогла сказать что-нибудь необычное. Но если Карен улыбалась, то Джейн не могла. «Господь наш Создатель и Избавитель, Твоей волей Христос победил смерть и принял славу. Веруя в Его победу и провозглашая Его заветы, мы вверяем рабу Твою, Карен, Твоей милости именем Христа, нашего Владыки, который умер и жив и правит с Тобой сейчас и во веки веков». Она ненавидела кремации, ненавидела безликость этих под копирку выстроенных часовенок, ненавидела эти ужасные шторки и звук, с которым уезжал гроб. Для нее погребение обладало неким благородством, хотя она знала массу своих коллег-священников, которые не разделяли ее мнение. Она еще раз посмотрела на гроб Карен Маккаферти, на белые цветы, на его отсвечивающие медные ручки по бокам в сумраке часовни. Затем склонила голову и начала читать панихиду. Кэт закрыла глаза, но даже не попыталась вытереть слезы с лица. Энди Гантон стоял прямой, как палка, и тяжело сглатывал. Он работал с Карен, проводил с ней по несколько часов почти каждый день в саду Шато-Во, имение Какстона Филлипса. Учился у нее, смеялся вместе с ней и понятия не имел, что нужно делать и говорить, когда ее болезнь вышла на последний смертельный виток. Отдалился от нее и теперь чувствовал стыд из-за этого, презирал себя за то, что оказался тем человеком, который переходит на другую сторону дороги, чтобы избежать неудобной встречи. «Аминь!» Саймон услышал, как его собственный громкий голос преодолевает короткое расстояние между ним и Джейн Фицрой, перекидывая мост от него к ней. Он не знал, как отреагирует, когда увидит ее снова. И это его немного обескуражило. Гроб начал двигаться, и у Кэт перехватило дыхание. «Крис!» — прошептала она. «О, Боже!» Саймон посмотрел на нее, но ее голова была повернута в другую сторону. «Крис!» — подумал он. Карен попросила, чтобы сейчас зазвучала музыка. Это для нее много значило. Пожалуйста, послушайте и подумайте о ней с радостью. Вспомните ее отважный и живой дух. Как часто, — задумалась Кэт, — в этот зловещий момент кремации начинали торжественно раздаваться какие-то стандартные мелодии типа «My Way», «Somewhere Over the Rainbow» или «I Will Always Love You». Но когда заиграла «Blowing in the Wind», она поняла, что все в итоге правильно. Кэт улыбнулась. «Господи, ненавижу эти места», — сказал Саймон, дотронувшись до плеча Кэт, когда они сходили с церковного порога. Гроза ушла, но дождь был все еще сильным, а небо фиолетово-синим, как свежий синяк. «Я рада, что ты все-таки пришел». «На самом деле я не планировал». Он быстро обернулся через плечо, а потом сказал: «На самом деле я хотел поболтать с Энди Гантоном. Кажется, старый рецидивист действительно стал приличным человеком». «Думаю, Джейн будет рада встретиться с тобой». «Потом мне надо будет бежать, извини». Она из-под лобья посмотрела на него, но ничего не сказала, а он двинулся к Энди, который неуверенно мялся в сторонке. Джейн разговаривала с родственниками Карен. Кэт ждала, слушая окончание песни, которая меланхолично звучала из пустой часовни за ее спиной. Саймон побежал под дождем к своей машине. Энди следовал за ним. Когда они уехали, следующая партия гостей пошла в сторону подъездной дороги. Гробовщики поставили цветы Карен на пороге, и аромат белых восковых лилий был неестественно и экзотичен. «Никаких лилий», — подумала Кэт. «Никаких лилий, никакого крематория». В этом они с Крисом никогда не соглашались. Он не был верующим, хотя уважал ее религиозность и твердо стоял за кремацию, по разумным, практическим и, как ей это сейчас виделось, бездушным причинам. Она знала, чего он захочет. Джейн проводила родственников до черной машины и подошла к ней. Было только начало четвертого. «Я отвезу нас в город», — сказала Кэт. «Давай выпьем чаю и съедим по тосту в любимом кафе Карин». Джейн улыбнулась. «Облачение могу снять в машине». Она оглядела стоянку. «Ему надо было бежать», — сказала Кэт. «Как он выразился».